Глава 2. Женский истерический тупик. Женские грезы. Мужчина и надежность. Одна из важнейших вещей, которую женщина ждет от мужчины и которую мужчина действительно может дать женщине, это надежность, уверенность и определенность. Например, когда женщина чувствует, что он выбрал ее и именно ее, и не сомневается больше в своем выборе. Женщине важно чувствовать, что мужчина в тревоге не свалит, оставив ее одну. Важнейшая вещь, которую мужчина может дать женщине, это спокойствие. Для этого не обязательно что-то предпринимать. Спокойствие можно передать женщине, просто имея его внутри. Женщина тянется к этому, как к ощущению права в мужчине. Она ищет опору в мужчине. Ей важно, что на этого мужчину можно опереться. Если посмотреть шире, то в каждом из нас, и в мужчинах, и в женщинах, есть глубинная точка опоры, которую важно найти в себе и на которую можно опереться, что бы ни происходило в жизни. Это связано с ощущением доверия себе, миру и жизни. И если мы это чувствуем в себе, мы можем неявно, просто через наше спокойное ощущение от жизни передать его близким и далеким. Рядом с человеком всегда ощущается определенная атмосфера. С кем-то рядом возникает тревожное ощущение, а от кого-то веет спокойной уверенностью. И женщина скорее тянется ко второму, чем к первому. Хотя, если женщина чрезмерно ждет надежности от другого, она зачастую переоценивает внешнюю мужскую демонстрацию уверенности. Как правило, за этим не стоит реальной надежности. Но транслировать красивую картинку некоторые мужчины умеют блестяще. И женщины, которые грезят о ней, с легкостью на это покупаются. О, вопль женщин всех времен! Ну почему у меня нет? Если мужская проблема связана с тем, что он не может ни давать, ни брать, то какова основная женская проблема? Женская проблема в том, что она не может принимать и отдаваться. Назовем это женским истерическим тупиком. Чтобы принимать, женщина должна видеть в мужчине того, у кого есть, и есть для нее. Но тут возникает небольшая загвоздка. Если у него есть, значит, получается, что у нее изначально нет. Этот небольшой нюанс становится для истерической женщины непреодолимой преградой. Ей сложно принять тот факт, что у нее нет, и это может быть совершенно невыносимо. Это мучительное ощущение, что ты чего-то лишена, что тебе чего-то недостает. Почему так несправедливо? По какому праву половина человечества чего-то лишена, а другая чем-то наделена? Хотя реальная цель этого разделения только в том, чтобы вторая половина верила, что ей есть где получить то, чего ей не хватает, и смогла сориентировать свое женское желание. Но это не всегда осознается. Но именно бессознательное истерическое негодование, по какому праву у него есть, а у меня нет, Фрейд и назвал женской завистью к пенису. В результате некоторые истерички ведут безысходную войну с мужчинами всю свою жизнь. Например, постоянно доказывая, что конкретно этот мужик из себя ничего не представляет, что он никакой, и у него на самом деле нет, что бы он там из себя ни строил. И все бы хорошо, но доказала, что у них у всех нет, и что они из себя ничего не представляют. Это не так уж сложно сделать в современных реалиях. Чистая правда, что мужское есть, существует только на уровне воображения. У мужчин, которые боятся чего-то лишиться, и женщин, которые стремятся у них что-то получить. Хотя то, что мужское есть, это чисто воображаемый конструкт, не для всех так уж очевидно. Например, невротические мужчины, которые в глубине ощущают, что у них нет, скрывают это и боятся, что окружающие их разоблачат. Всю жизнь они вынуждены изображать настоящего мужчину, сохраняя при этом глубинное ощущение, что они самозванцы. Возвести на пьедестал, чтобы потом обесценить и страдать. Так вот, истеричка все время довольно успешно доказывает себе или ему, что у мужчины нет. Но ее проблема в том, что для ориентации своего желания ей важно иметь на горизонте того, кто сможет ей дать и кому она захочет отдаться. Чтобы рассчитывать что-то получить, ей важно верить, что где-то ходит тот самый. И вот тут возникает парадокс. С одной стороны, она не может вынести мужчину, у которого есть, например, сильного мужчину. Он ей невыносим, потому что его сила подчеркивает, что она чего-то лишена. Но с другой стороны, нужен мужчина, у которого есть, чтобы сориентировать свое желание, грубо говоря, в какое окошко обратиться, чтобы получить. Мужчины, у которых нет, слабы в ее понимании. Они не особенно привлекают такую женщину, с них нечего взять, а сильные в ее понимании вызывают внутренний протест. В результате истерическая женщина застревает в циклах идеализации обесценивания. Сначала она идеализирует того или иного мужчину, помещая его на позицию того, у кого есть, но вскоре начинает на него злиться именно за то, что у него есть. и обесценивать. Она принимается на него нападать. «Ты ничего из себя не представляешь, ты никакой, у тебя нет». Женщина повторяет это по кругу, все более и более отчаянно и яростно. Женщина, которая постоянно разоблачает недостатки мужчины, это очень типичная история. Этот не тот, тот не тот. Она доказывает, что у них на самом деле нет, что они мужчины чисто по названию, но не по сути. Тем не менее, тот самый, конечно, просто обязан существовать. В ее фантазии такой мужчина всегда есть. Он ей необходим, чтобы сохранять надежду и окончательно не отчаяться. Таким мужчиной на уровне ее фантазии может быть ее отец или какая-то абстрактная мужская фигура. Именно именем этого мужчины с большой буквы она обесценивает всех окружающих ее реальных мужчин. Она постоянно занята тем, что кастрирует мужчин. Но как только она кастрировала одного, ей тут же нужен следующий, чтобы заново сориентировать свое желание. Ей необходим новый, потому что пьедестал не может пустовать. И так виток за витком происходит серийная кастрация. С каждым новым разочарованием женское отчаяние и бессилие нарастают. Она ищет мужчин с большой буквы, всегда в итоге превращая их в мужчин с маленькой. Это тупик, из которого она не может найти самостоятельный выход, и это погружает женщину в болезненное эмоциональное состояние. Хотя сама процедура кастрации мужчин, безусловно, доставляет ей определенное удовольствие. В своем яростном бессилии такие женщины вызывают скорее сочувствие, потому что выход найти не представляется возможным. Но и помочь им сложно, потому что они по-настоящему ничего от мужчины не принимают. Принять от него значит вместе с тем признать, что у нее нет. А истерической женщине чувствовать это невыносимо. Многие такие истерички в итоге находят один из двух выходов — кот или сын. Увы, для ребенка такая позиция может стать катастрофой. Он всегда должен у такой истерической матери быть. Он — это ее есть, которое она больше не ищет у мужчины, обретя в сыне. «Я в тебя верю, любимый». Более успешная стратегия, которую выбирают иные женщины, это верить, что у мужчины есть, даже если он периодически разочаровывает. Она продолжает верить в него даже в моменты его временной несостоятельности. В конце концов, вера женщины в мужчину может помочь ему обрести, даже если у него изначально, по его самоощущению, не было. Такая позиция разумнее для женщины. Так ее желание сориентировано. Она знает, у кого есть, у ее мужчины. Правда, отношения с мужчиной, у которого в глазах женщины есть, эмоционально очень рискованны. В них она часто чувствует себя уязвимой. Если мужчина может ее взять, он может ее и бросить. Страдания обеспечены. Поэтому некоторые женщины предпочитают выбирать слабых и зависимых от них мужчин. Это безопасно и не так эмоционально накладно. Такой мужчина контролируем. Он ее не бросит. Он нуждается в ней, а не она в нем. Она не будет из-за него мучиться. И хотя ей спокойно, такие отношения оставляют в ней глубинное чувство неудовлетворенности, в том числе и сексуальной. Он не может ее взять. Она не может ему отдаться. Он воспринимается как тот, у кого нет. Зачастую, не в силах выбрать из двух зол, женщина обзаводится и тем, и другим. Например, муж ощущается как тот, у кого нет, а любовник как тот, у кого есть. У одного есть, и тогда он воспринимается как фаллический, но с ним женщина находится в уязвимой и слабой позиции, а у другого нет. Но она с ним находится в сильной и надежной позиции, но остается глубоко неудовлетворенной. В крайнем варианте истерическая женщина не может иметь отношений ни с тем, ни с другим, потому что она чувствует тревогу перед сильным и презрение к слабому.